Дежурный в армейской форме указал адъютанту на диван, и тот сел с непроницаемо каменным лицом. Покрышев остался стоять, единственный посреди комнаты. Через мгновение дверь между столами приоткрылась, и невысокий человек в гражданском костюме вышел и сказал: «Полковник Покрышев, проходите, вас ждут». Мысленно перекрестившись, он вошел, уже готовый к тому, что увидит. Не зная, как себя вести, он четко остановился и замер перед стоящим напротив него человеком в защитном кителе без знаков различия. В комнате, кроме Сталина, находились еще Новиков в маршальском мундире, генерал-лейтенант с летными эмблемами и двое в военно-морской форме, полковник, опять же, со знаками морской авиации, и строгий, с хищным лицом, высокий адмирал с единственной крупной звездой на погонах. «Здравствуйте, товарищ Покрышев!» Полковнику еще ни разу не приходилось видеть самого Сталина вблизи. Даже звезду героя он получал в дивизии. И его чуть-чуть удивило, что Сталин, вопреки общему мнению, говорил почти без акцента, просто очень мягко ставил слова. Так не принято. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — ответил он и сбился, не зная, надо ли приветствовать остальных. Все собравшиеся, кроме самого Сталина, сидели за широким прямоугольным столом с разложенными папками. Новиков улыбнулся ему: «Не тушуйся, мол». Остальные смотрели без всякого выражения, как с недосыпа. «Садитесь, товарищ Покрышев, вот сюда, напротив». Сталин замолчал, дожидаясь, пока полковник усядется и повернется к нему. «Мы вас пригласили, товарищ Покрышев, чтобы предложить вам интересное и важное дело». Он развернулся на пятки и пошел, аккуратно ступая в обход стола. «Сразу скажем, дело новое и трудное, но мы решили, что вы именно тот». Сталин сделал резкое ударение посреди фразы, и Покрышев опять подумал, что так в русском языке не делают. «Тот человек, который может с ним, с этим делом справиться». Он снова остановился и пристально посмотрел на Покрышева, ожидая, возможно, какого-то комментария. Но тот не нашелся, что сказать. И Сталин продолжил: «Речь идет о создании летной части, не совсем обычной. Она нужна для нашего нового авианосца. И ее задача — бить любого противника, чтобы ни один враг ни в одной стране мира, ни Рихтгофены, ни Удеты, не смогли пройти к охраняемым этой частью кораблям нашего флота. Такая часть...» Сталин начал мягко жестикулировать, снова направившись в обход стола. «Должна состоять из лучших, из самых опытных летчиков-истребителей. И именно вам...» Он указал на Покрышева. «Мы предлагаем заняться ее созданием. Что вы нам на это скажете?» «Товарищ Сталин», — осторожно заметил полковник, — «возможно, я не совсем понимаю, но разве не военно-морская авиация занимается охраной кораблей флота?» «Я вижу, вы действительно еще не понимаете». Сталин очень по-доброму улыбнулся. «Товарищ Кузнецов, будьте любезны, введите товарища Покрышева в курс дела». Адмирал флота раскрыл перед собой папку, но говорить начал, глядя прямо на полковника, ровным и спокойным голосом. Война не позволила нам реализовать программу Большого океанского флота. Она реализована лишь частично. Она реализована с опозданием, но она не была отвергнута полностью. В этом году вступают в строй первые ее корабли, в числе которых линейные корабли и линейные крейсера. Для охраны тяжелых кораблей на переходах и придания им боевой устойчивости головной легкий крейсер проекта 68 был закончен как легкий авианосец. Название авианосца — Чапаев. Его технические характеристики вам знать не обязательно, за исключением единственной. На борту будет находиться 45 самолетов, преимущественно истребители. Даже один современный тяжелый авианосец может поднять в воздух до 90 самолетов, торпедоносцев, истребителей, пикировщиков. Задачей авиагруппы Чапаева, то есть тех машин, которые он будет нести, станет их уничтожение. Подумайте сами, какого класса летчики должны быть в авиагруппе Чапаева, если заранее известно, что на каждого придется минимум по 4 противника. И если прорвутся хотя бы несколько из них, линейные корабли могут не выдержать удара. Покрышев обратил внимание, что при каждой фразе адмирала Сталин кивал. Морская авиация — это сильный и надежный вид оружия. Но в ее составе просто нет достаточного количества летчиков, истребителей требуемого класса. Вещь, которую вы, на мой взгляд, не понимаете, это то, что вам дается полный карт-бланш. Любая фамилия, которую вы назовете, будет немедленно внесена в соответствующий список. И нужный человек будет отозван для работы здесь, в комплектующей авиагруппе. Любая, понятно? В наших военно-воздушных силах, произнес Сталин, снова остановившись. Есть много асов, не хуже германских. Если их всех собрать вместе, перед ними не устоит ни один хваленый гитлеровский прихвостень, и никто другой. В течение нескольких секунд Покрышев лихорадочно размышлял о перспективах, которые открывает получаемый карт-бланш. Сталин не дал ему додумать, указав на него согнутым пальцем. «Какие бы фамилии вы могли назвать, товарищ Покрышев? Что вы молчите?» «Аллилюхин?» «Речкалов?» Медленно, очень осторожно начал перечислять он. «Ох, сейчас даст мне маршал!» «Кожедуб, Покрышкин, Глинка, Ахмед хан Султан!» «Очень хорошо, товарищ Покрышев! Товарищ Клемин, вы записываете? Я думаю, у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить полный список. Подумайте еще раз и очень хорошо подумайте. Я вижу, вы очень боитесь обидеть товарища Новикова. Не бойтесь, товарищ Новиков полностью понимает всю важность, всю значимость для нас тщательного подбора кадров. Не правда ли, товарищ главный маршал авиации?» «Так точно, товарищ Сталин!» Широко улыбнувшись, ответил Новиков, груболицый и тяжелый, как бомбовоз. «Товарищ Новиков рекомендовал вас как выдающегося тактика. Мы знаем о ваших победах, но не это стало причиной выбора. Сейчас нам нужен именно тактик, товарищ Покрышев. Но вы нам так и не сказали, согласны ли вы принять эту должность, справитесь ли вы?» Так точно, товарищ Сталин, согласен? Попробовал бы я сказать иначе. Всю доброту бы как рукой сняла. Да и зачем, когда так, похоже, невиданно повезло? Уверен, что справлюсь. А мы вам поможем. Товарищ Федоровский, вы прикрепляетесь к товарищу Покрышеву как командир объекта «Утес» и специалист по применению морской авиации. Сталин продолжал говорить очень мягко, почти с кошачьими интонациями. Лишь местами в его речи проскальзывали жесткие нотки. «Товарищ Покрышев, работать вам придется вместе. Надеюсь, что вы сработаетесь. Помните, подбор людей – важнейшая часть любого задания. Это мы поручаем вам, и очень надеемся, что вы нас не подведете». «Не подведу, товарищ Сталин». По спине и коленям полковника помимо воли побежали целые стада мурашек. Представить, что станет с человеком, имевшим несчастье поговорить со Сталиным и потом подвести его, было несложно.